Время принесло смирение и тихую скорбь, более сладостную, чем обычная радость. Он берег память о жене с пламенной нежной любовью и живой надеждой на встречу в лучшем мире, ибо он не сомневался, что она ушла туда. Было у него и земное утешение, земная привязанность. Как я вам говорила, первые дни он как будто не замечал маленькую заместительницу, которую оставила после себя умершая. Но эта холодность растаяла, как апрельский снег, и малютка, еще не научившись произносить раздельные слова или стоять на ножках, утвердила над сердцем отца свою деспотическую власть. Ей дали имя Кэтрин, но он никогда не звал ее полным именем, как никогда не звал уменьшительным первую Кэтрин. Может быть, потому что так обычно звал ее Хитклифф. Маленькая всегда была у нас Кэти. Это имя отличало девочку от матери и в то же время устанавливало между ними связь. И мне кажется, отец больше любил в ней дочь покойной жены, чем собственную плоть и кровь. Я, бывало, сравнивала его с Хиндли Эрншо и все пыталась объяснить себе самой, почему в сходных обстоятельствах их поведение было столь различно. Оба они были любящими мужьями и были привязаны каждый к своему ребенку. И я не понимала, почему в самом деле не пошли они оба одной дорогой. И вот мне приходило на ум, что Хиндли, хоть и был, очевидно, упрямей Эдгара, оказался на свое несчастье слабее его и ниже душой. Когда его корабль наскочил на риф, капитан покинул пост. И команда, охваченная бунтом и смятением, даже не пыталась спасти злополучное судно, и оно безвозвратно погибло. Линтон, напротив, проявил истинное мужество верной и стойкой души. Он положился на Бога, и Бог послал ему утешение. Один надеялся, другой предался отчаянию. Каждый из них сам избрал свою долю. Но вам ни к чему слушать мои рассуждения, мистер Локвуд. Вы можете сами судить о всех этих вещах, не хуже моего. Или вам кажется, что можете, а это все равно. Конец Хиндли Эрнша был такой, какого следовало ожидать. Он умер вскоре после сестры, месяцев через 6, не больше. На мызе не слыхать было какой-либо болезни, которая могла свести его в могилу. Все, что мне известно, я узнала потом, когда пришла помочь по устройству похорон. Мистер Кеннет явился сообщить о случившемся моему господину. — Ну, Нелли, — сказал он, въезжая как-то утром к нам во двор в такой ранний час, что я не могла не встревожиться предчувствием недоброй вести. — Теперь наш с вами черед оплакивать покойника. — Как вы думаете, кто ушел от нас нынче? — Кто? — спросила я в испуге. — Угадайте, — ответил он, спешившись и закинув поводья на крюк возле двери. — И схватите за кончик своего передника. Я уверен, без этого не обойдется. — Не мистер Хитклифф, конечно, — воскликнул я. — Как, вы стали бы лить о нем слезы? — сказал доктор. — Нет, Хитклифф — крепкий молодой человек цветущего здоровья. Я его только что видел. Он быстро набирает жирок после того, как расстался со своей дражайшей половиной. — Кто же тогда, мистер Кеннет? — повторил я в нетерпении. — Хиндли Эрншо. — Ваш старый друг Хиндли, — ответил он, — и мой злоязычный приятель. Впрочем, последнее время он был для меня слишком буин. Ну вот, говорил я, что придется утирать слезы. Но не горюйте. Он умер, не изменив своей натуре. Пьяный в лоск. Бедняга. Мне тоже его жаль. Все-таки старый товарищ, нельзя не пожалеть, хоть он и способен был на самые невообразимые выходки и не раз откалывал со мной довольно-таки подлые шутки. Ему было от силы 27 лет, как и вам. Но кто бы сказал, что вы с ним однолетки? Признаюсь, этот удар поразил меня тяжелее, чем смерть миссис Линтон. Воспоминания о прошлом нахлынули на меня. Я села на крыльцо и расплакалась, как о кровном родственнике, и даже попросила мистера Кеннета чтобы он послал другую служанку доложить о нем господину.